Глава 26. Врата. Несколько минут было потрачено на то, чтобы попытаться убедить девушку не ходить со мной, но она лишь яростно сверкала зелеными глазами, не желая отпускать меня в одиночку. «Закончим с этим, Тиль!» Наконец, гневно отмела она мои жалкие попытки повлиять на ее решение. «Я достаточно взрослая чера для того, чтобы самостоятельно принимать решение. Не бойся, обузой я тебе не стану, и отвечать за меня не надо. К тому же помощь Робера будет не лишней». Мне пришлось согласиться. В следующее мгновение она стала Эрин, и я веско сказал: «Ты не могла бы предупреждать, меня это немного смущает». Девушка рассмеялась, хотя складывающаяся обстановка совершенно не располагала к веселью. «Извините, просто изнеженной чере здесь не место. Быть сейчас Эрин гораздо проще. Поможешь укоротить пальто, а то я в нем тону». С помощью Анхель я подрезал полы и рукава под ее рост, но пальто все равно было широко ей в плечах. «Сколько их, кроме Эргинда и Эркаса?» «Не больше 15, как я поняла. Кстати, среди них те двое господ, которые вломились в твое купе, Жвилья и Мак». «Мак?» «На мой взгляд, он слишком слаб, чтобы браться за то, что они задумали. Он на побегушках. Там еще один волшебник. Я видела его мельком, когда пришла в себя, и Влад тащил меня по кладбищу. Судя по мундиру, один из высших чиновников Академии Доблести. А ночного мясника ты случайно не видела? Он среди них?» Она выглядела удивленной. «Нет. Разве что брат Винчесио Ацо. Как я поняла из разговоров, это его брат. Они очень похожи, и у него неприятный взгляд». «Ацо?» — удивился я. «Работник мэрии, член комитета по гражданству?» «Верно, он тоже с ними. Я вспомнил наш разговор с Талером на балу у Катарины об этом человеке. Талер говорил, что Ацо носится с иными, но, получается, это была всего лишь маска. Просто удивительно, сколь многие из нас носят маски всю свою жизнь». Возле последнего моста не оказалось никакого намека на Зефира. Площадь со статуями тоже оставалась пустой. «Держись рядом», — попросил я Алисию, достав пистолет. В нем было еще 5 патронов, и это лучше, чем ничего. «Где они, как ты думаешь?» — шепотом спросила девушка. Мы прятались за основанием ближайшей к гробницам статуи. Усыпальниц много. Я бы поставил на то, что они возле входа в одной из них. Потребуется время, чтобы их найти. Она огорченно поджала губы. Переживать, конечно, рано. Судя по тишине, они пока не добились успеха. Мы бросились вперед, чтобы как можно быстрее пересечь площадь, и оказались на дорожке возле ближайшей гробницы. У ее входа никого не было. На нас упала большая тень. Я развернулся, Алисия вскрикнула, но я вовремя успел зажать ей рот. «Это друг», — предупредил я ее. Она кивнула, показывая, что понимает. «Привет, Ио. Где ты потерял Зефира?» «Его сцапали», — недовольно сказала Гаргулья. «Никаких шансов. Я смылся, прежде чем волшебник успел перенаправить на меня заклинание. Он зверски силен, пересмешник. Хозяин не с тобой?» «Нет. Придется справляться без него. Ты знаешь, где они?» «Возле 14-й усыпальницы. У нее всегда были ненадежные двери. Я покажу. Надо пойти в обход, чтобы не попасться на глаза магам». Мы крались по тропинкам, по засыпанной первым снежком желто-бурой листве мимо зловещих зданий, запертых врат, ведущих в недра гробниц, где в склепах лежали останки князей. Я отметил, что удивительно спокойный, жажду лишь одного — чтобы моя месть свершилась, а господа, которые стояли за всей этой историей, отправились следом за Владом в места, из которых не возвращаются. «Пришли», — наконец сказал Ио, осторожно выглянув за угол. «Мне не нравится то, что они делают». Я попросил его посторониться и глянул на маленькую внутреннюю площадь, на которой заканчивались идущие с разных сторон 4 улицы. Это место было центром погребального комплекса. Заговорщиков оказалось удручающе мало, половину из них составляли люди, не слишком блиставшие интеллектом и влезшие в это дело, судя по всему, исключительно ради денег. Они ничем не отличались от тех, что ворвались в мой дом. Среди них я узнал Жвилья, выброшенного мной из поезда. Он все так же щеголял в повязках. Многие из его товарищей нервничали и то и дело посматривали на гробницы. Лучеры, наоборот, вели себя на удивление спокойно. Волшебник, который едва не пристрелил меня в 9-м скором, и, судя по росту, тот самый, что прошел сквозь стену в моем особняке, присматривал за висящим над землей желтоватым шаром, в котором медленно плавал зефир. «Он жив?» — спросил я у Ио. «Да». Эргинда, Эркаса и еще один красноглазый старикан, имени которого я не помнил, стояли в стороне от всех, о чем-то тихо беседуя и каждую секунду поглядывая на часы. У Эркаса в руках был большой черный зонт, которым он старался защититься от падающих снежинок. Два главных врага и соперника дядюшки оказались в сговоре. Отсутствовала лишь Фиона Эрбархан. Еще один чер ползал по земле, водя по мраморным плитам янтарной палочкой. «Кто это?» «Маг». Ио скрипнул каменными зубами. «С радостью бы его проглотил. Это он зефира обработал. Он готовится к ритуалу. Хотелось бы знать, где сейчас ночной мясник», — сказал Стефан. «Действительно, я не видел ни Ацио, ни человека, хоть немного похожего на него. Посмотрите у ворот», — посоветовал мне Амнис Данте. «Это на противоположной стороне. Оттуда сильно разит кровью». «Алисия, останься, пожалуйста, здесь», — попросил я девушку. «Но ты видела своего отца после смерти?» Не став ходить вокруг да около, спросил я. Она мгновенно побледнела и тихо сказала. «Будь осторожен. Он очень опасен». Я кивнул, успокаивающе улыбнулся и сказал Ио. «Защищай ее». «Ты что, мой хозяин?» — возмутился тот, но приказ выполнил и остался с Алисией. Чтобы обижать усыпальницу по кругу, мне потребовалось 4 минуты. Я сразу их увидел. Ацио был очаровательного зеленого цвета и смотрел в сторону, не желая видеть, что делает второй. Я понимал, почему никого здесь нет. Ни одно разумное существо не собиралось смотреть на работу мясника. Убийца, держащий в страхе огромный город, оказался ничем не примечательным седовласым господином с желтоватым лицом, тяжелой челюстью и густыми лохматыми баками. Шляпа у него была помятая и грязная, что сильно контрастировало с опрятной одеждой. В руках человек держал узкий длинный секционный нож. Рядом с ним стоял распахнутый саквояж с медицинскими инструментами, а вокруг была та же самая картина, которую я видел в переулке, где нашел старшего инспектора Грея. В общем, зрелище настолько отвратительное, что описывать его совершенно не хочется. Кажется, он как раз закончил свое дело, потому что с блаженным видом касался левой рукою врат усыпальницы. «Ты что-нибудь предпримешь?» Забеспокоился Стефан, почувствовав, как во мне начинает нарастать ненависть. Я вышел на открытое пространство и быстро направился к человеку, убившему Чера Эрфавия. Меня он заметил не сразу, и когда поднял глаза, нисколько не испугался. На его грубоватом, немолодом лице неожиданно появилась смущенная и несколько виноватая улыбка, словно у ребенка, которого родители застали за несерьезным проступком. Я посмотрел ему в глаза, светло-карие и совершенно безумные, и, подняв револьвер, нажал на спусковой крючок. Наверное, он так и не понял, что произошло, когда пуля угодила ему в лоб и упал в кровь на останки своей жертвы, все еще продолжая улыбаться. Ацио, вздрогнув, обернулся на звук, неловко зашарил в кармане, пытаясь вытащить пистолет, но я не дал ему такой возможности и отправил следом за братцем, не испытывая по этому поводу ровным счетом никаких сожалений. Почти сразу же с противоположной стороны гробницы раздались встревоженные крики, и появилось несколько человек. Оглушительно загрохотало, я принял облик и бросился на землю. Надо мной веером молний пролетел целый рой электрических пуль. Пока двое перезаряжали тяжеленную пулеметательную машинку, я вскочил, но почти сразу же стал видимым, и остальные, то ли трое, то ли четверо, у меня не было времени считать, начали палить по мне из револьвера. С неба упал Ио, и, оказавшись между мной и противниками, распахнул каменные крылья, закрыв меня от града пуль. «Проваливай, пересмешник!» — рыкнул он и швырнул в людей шар белого огня, внезапно оказавшийся у него в руке. Пространство озарило белесая вспышка и взвыло так, что у меня заложило уши. На расколотых мраморных плитах осталось два трупа. Еще трое орали и катались по земле, пытаясь сбить с одежды пламя. Где-то за гробницей тоже грохотали выстрелы, слышались высокие вибрирующие визги, а в отдалении начинал нарастать странный гремящий гул. «Возвращайся к Алисе, Ио! Если с тобой что-нибудь случится, то хозяин с меня мою каменную шкуру спустит!» — огрызнулся Амнис. «А если что-нибудь случится с девушкой, я тебя в порошок перемелю!» — взревел я, потеряв терпение. Он ответил очень грубо, присовокупив к этому неприличный жест, но мои слова на него подействовали, и горгулья, распахнув крылья, исчезла. Я бросился прочь, прежде чем враги пришли в себя. «Что теперь?» — спросил Стефан. «Это ты мне скажи. Ночной мясник успел совершить, надо думать, последнее убийство. Что дальше?» «Теперь все зависит от мага. Значит, его следует убить». Это заявление было очень самонадеянным с моей стороны, но какой еще выбор оставался? Грохот нарастал, стрельба продолжалась. Да что она там устроила? Когда я вернулся туда, где оставил Алисию, то никого не нашел. На площади тоже было пусто, если не считать одного трупа с разорванным горлом, одного стеклянного человека и все так же плавающего в пузыре зефира. Там, где волшебник провел по мраморным плитам янтарной палочкой, появились темные глубокие борозды. Больше всего начертанный рисунок напоминал солнце, только вместо лучей были какие-то щупальца. В центре солнца лежал платок Алисии. Под ним медленно расползалось темное кровавое пятно, словно кровоточила сама земля. Я шагнул к этой вещи, но Стефан резко сказал: «Не трогай!» Я остановился, словно врезался в стену, решив послушаться совета Амниса. «Все кончено. Надо уходить, мой мальчик, и очень быстро. Времени нет». «Еще ничего не кончено, Стефан». Я побежал в сторону площади, где стояли статуи князей, и откуда доносилась стрельба. «Ты не понимаешь. Ритуал совершен, и я, и Анхель, чувствуем это. Тогда почему мы все еще живы? У врат следует сломать замки и открыть их. К тому же никто из нас не знает, какая из гробниц распечатана. Только волшебник. Значит, надо убить его», — вновь сказал я. Грохот стал нестерпимым, земля под ногами ощутимо вздрагивала, словно где-то поблизости танцевали вальс неуклюжие великаны. Из-за все усиливающегося снега впереди, казалось, мечутся призраки. «Пусти меня! Пусти! Ты проклятый!» Я и не знал, что Алисия знает так много столь интересных ругательств. Она лавиной вываливала их на Ио, который бесстрастно держал девушку за шкирку и в то же время прислушивался к тому, что происходит на главной площади. «Тиль!» Облик Эрин был несколько потрепан, а лицо горело от гнева. «Скажи этому тупому каменному идиоту, чтобы он немедленно отпустил меня!» «Я всего лишь исполняю приказ, чтобы ты не пострадала», — обиделась Горгулья. «Если ты меня сейчас не опустишь, то пострадаешь именно ты», — пригрозила девушка, совершив еще одну безуспешную попытку вырваться. «Я сильнее твоего Амниса, крохотуля», — желчно ответил ей Ио. «Я это знаю, он это знает, и ты это знаешь. Так что побереги слова и не сотрясай воздух». «Тиль! Скажи ему!» «Извини, но я не его хозяин, он мне не подчиняется», — неприлично солгал я. «К тому же тебе не надо лезть под пули, там очень опасно». Она задохнулась от возмущения, а я из-за все заглушающего грохота крикнул ее. «Как далеко ты можешь улететь?» «Не так далеко, как хочется. Если усыпальница откроется, не мешкай. Унеси ее отсюда как можно дальше». «Нет, пересмешник, этого я не сделаю. Я не оставлю зефира. К тому же приказ хозяина оставаться здесь еще никто не отменял». Я скрипнул зубами и, больше не разговаривая, бросился в сторону главной площади, не понимая, почему продолжается стрельба и кто с кем сражается. «Черер Картя, вы самый невыносимый!» Ударил мне в спину возмущенный крик Алисии, но я уже завернул за угол и дальше не служил. По пустой тропинке через арку, которую поддерживали две прекрасные кариатиды, мимо разрушенной гробницы, к которой мы приходили вместе с Данте, казалось, много-много дней назад, я выскочил на площадь с правой стороны и остановился в изумлении, едва не открыв рот. Вокруг творилось немыслимое. По кладбищу, ломая гробницы и надгробные плиты в снежной круговерти, Тяжело и неспешно шагала паровая боевая машина, на которой в обычное время дрались на арене. Она была из тех, что должны проходить испытания, а не шляться по усыпальницам, с грохотом круша все на своем пути. Оставалось лишь догадываться, что нужно этой громыхающей жестянке здесь и кто ею управляет. На земле валялось около десятка тел, все были разорваны, словно попали в лапы очень голодных тигров. Но тигров здесь не было, а был всего лишь разъяренный Данте в облике и Бесс. Впрочем, они вдвоем отлично заменяли любых хищников. Облик моего друга — двуногое чудовище, приходящее к вам в самых жутких кошмарах. Свирепый хищник, 8 футов роста, с золотистым мехом, точно таким же, как волосы Данте, и зубастой пастью, больше всего напоминающей крокодилью. Длинная шея, сплюснутая голова, мощные лапы и длинный голый розовый хвост. Сейчас он сражался с чудищем, похожим на свирепую малиновую обезьяну, у которой были длинные когтистые лапы, странным бесплотным созданием в рваном лиловом плаще и шипастым бронированным гадом с рогатой головой младенца. Говорят, что все облики лучеров — это лишь отражение сущности всеединого, доставшееся нам от него в наследство. Кто из черов сейчас противостоит Данте, я мог только догадываться, ибо таких страхолюдин раньше в приличном обществе не видел. Бесс сражалась в стороне и находилась ближе всего ко мне, борясь с изначальным магом, которого мне следовало прибить еще в поезде. Волосы низшей пылали огнем, каждый ее шаг оставлял за собой пламя. Волшебник проигрывал и был ранен, его рука повисла плетью, из распоротой спины текла кровь, но он пока еще держался. Стефан что-то кричал мне, но я не слышал. В барабане револьвера оставалось 3 патрона, и я собирался помочь Бесс, прежде чем случится какая-нибудь гадость. Встав на одно колено, я взвел курок и несколько секунд целился, стараясь успокоить дыхание. Проблема была в том, что противники все время перемещались, и я боялся попасть в девушку. «Бах! Бах!» Мак повалился на землю, а Бесс бросилась на помощь к Данте. Но тот рыкнул на нее, и она отпрянула назад ему за спину. Это было разумно, потому что кучка уцелевших заговорщиков спряталась за полуразрушенным постаментом и теперь палила в золотистого зверя, впрочем, крайне редко, так как патронов у них, судя по всему, осталось не слишком много. Для Данте же в облике пули представляли не большую угрозу, чем занозы. Дважды из-за укрытия, взмахивая крыльями, вылетали огненные фениксы, которых я видел в тот раз, когда загорелась церковь пророка. Уцелевший волшебник пытался зацепить Данте огнем, но тот был достаточно проворен, чтобы уклониться, и снаряды, пролетая над землей, взрывались закручивающимся пламенем на все том же многострадальном кладбище. Крокодилья пасть моего друга сомкнулась на бронированном чудовище, взломала пластины, словно те были из бумаги, и перекушенный пополам лучер упал в своем истинном облике под ноги Данте. Против него и разносящий огонь Бесс остался сражаться лишь бесплотный призрак, а малиновая обезьяна бодрой рысцой двинулась в мою сторону. «Тиль!» — предупреждающе крикнул мне Стефан. «Тиль! Тиль!» «Вижу!» — ответил я ему, всадил последний патрон в обезьянью грудь, но лучера не остановил. Он, кажется, и вовсе не заметил моего выстрела. Едко пахнущая лохматая абразина нависла надо мной, и что есть сил, ударила руками. Я принял облик, юркнул в сторону и дал волю Анхель. Обезьяньи кулаки разбили мраморные плиты, на которых я только что стоял, в тот же момент, когда мой нож перерезал сухожилие на ее ноге. Она завизжала, замахала лапами, пытаясь найти и зацепить меня, и, стянувший силу керамбит, без труда перерезал ей кожу запястья до кости. В этот миг я вновь стал видимым и раздался крик. «Убей его!» Обезьяна тут же присоединилась к коллекции кварцевых статуй, которые периодически создает Амнис Алиси. «Что ты здесь делаешь?» «Меня отпустили». Голубые глаза Эрин метали молнии. «И если еще хоть раз ты ограничишь мою свободу, то станешь таким же, как эта мартышка». Прежде чем я нашелся, что ответить, у меня над головой со скоростью соколов пролетели 2 горгульи. Зефир со смертью изначального мага, освобожденный из плена, присоединился к ее. Они пронеслись над заговорщиками, швырнув в них один из взрывающихся шаров и, не задерживаясь, направились к паровой машине, которая как раз перебиралась через канал. На плечах бронированного гиганта расцвели два взрыва, и Амнис и Данте, заложив в красивый вираж, пошли на второй круг. «Да послушай же ты меня!» — заорал Стефан, перекрывая грохот. «Створки открыты! Их сдерживает только замок, а это ненадолго! Направо! Забери тебя, сгоревшие души! Посмотри направо!» Врата центральной усыпальницы комплекса вибрировали, и там, где смыкались створки, голубым светом горела тонкая линия. «Что нам делать?» «Надо остановить эту штуку». «Что? Как? Убить пилота? Да для этого нужна целая пушка!» «Там нет пилота», — неожиданно сказала Алисия, побледнев. «Из труб не идет пар. Она...» «Правильно», — согласился Стефан. «Волшебник вселил туда Эльталя. Его сил достаточно, чтобы управиться с таким количеством железа и сломать любой замок». Примечание. Эльтали. Младшие стихийные духи, не обладающие разумом и способные подчиняться лишь одному приказу. После выполнения задания они получают свободу и возвращаются в изначальное пламя. Амнис и Данте закидывали механическое чудовище взрывающимися бомбами, отрывали с его плечи, груди и листы брони, но тот не обращал на горгулии никакого внимания, продолжая идти к намеченной цели. По площади, вырвавшись из мрака, прокатили две кареты теневых кучеров, оставляя за собой черный шлейф. Прямо на ходу из них выпрыгивали лучеры и вступали в бой. Трое присоединились к Данте и Бесс и, приняв облики, начали теснить тварь в рванье, оказавшуюся удивительно сильной, к краю площади. Еще двое пытались нейтрализовать волшебника собственными заклинаниями, и на этом участке площади расцвела целая феерия красок. Один бросился к воротам, размахивая руками, и на створках стали появляться нити толстой, ярко горящей паутины, которая с каждой секундой остывала, гасла и становилась все более и более осязаемой. Двое последних, тоже волшебники, принялись бомбардировать приближающийся механизм заклинаниями. Брони на груди гиганта уже не было, были видны торчащие и разорванные трубы, из которых хлестала вода, помятые котелы, работающие шарниры. Машина с грохотом разнесла оказавшиеся у нее на дороге статуи князей, и в тот момент, когда Данте и компания прикончили тварь в рваном плаще, разрушила фонтан. Тугая струя воды тут же ударила в небо на несколько десятков футов. Теперь силы разделились. Большая часть пыталась остановить рвущуюся к цели железяку, а меньшая все еще сражалась с волшебником и горской уцелевших, которые лишь защищались. Бесс скакнула под ноги шагающей махины, и тут же золотистый зверь схватил ее за шкирку, словно котенка, и шарахнулся прочь. Дымящаяся груда железа, внутреннее содержимое которое было объято пламенем, опасно закачалась, но сумела преодолеть разделяющее ее от створок расстояние и начала со все возрастающей скоростью падать, словно подрубленная корабельная сосна. С оглушительным грохотом и визгом ломающегося железа машина рухнула на ворота, сломав их и подмяв под себя волшебника. Тишина, наступившая сразу за этим, была звенящей, словно все звуки оказались стерты из нашего мира. Алисия стояла в ужасе, закрыв лицо ладонями. Данте в своем обычном облике тянул Бесс прочь и что-то кричал мне, но я не слышал ни слова. Маги, среди которых я разглядел Черу Фиону Эрбархан, повернулись лицом к распахнутому черному зеву и медленно пятились назад. К мосту. Я тронул Алисию за плечо, взял ее за руку, повел прочь. Стефан, кажется, поскуливал от ужаса, а ощетинившаяся Анхель разве что не ругалась, но из темного проема никто не спешил выскакивать. Зефир и Ио приземлились рядом с хозяином и закрыли его спину. Мы с Алисией дошли до фонтана, когда Данте на ходу попытался вызвать теневого кучера, чтобы убраться как можно дальше, но он не успел этого сделать. Из глубин земли донесся нарастающий стон, и через мгновение появилось оно —